Начнем с того, что есть книга Джона Хобсона, которая называется «Eurocentric Conception of World Politics», «Евроцентрическая концепция мировой политики», изданная в 2012 году только что, которая, на мой взгляд, представляет собой уникальный вклад в теорию международных отношений. И символично, что сегодня ночью, я ему несколько недель назад написал письмо, Хобсон мне ответил и сказал, что он очень хочет сотрудничать с нами, с Россией, и просит, в общем, очень был счастлив от его предложения перевести его книгу на русский язык. Эта книга «Евроцентрическая концепция мировой политики» посвящена разоблачению западного расизма. С философской точки зрения, с точки зрения антропологической, с точки зрения социологической, с точки зрения политологической, на мой взгляд, это бесценное совершенно произведение, которое заслуживает того, чтобы перевести, распространить и изучать везде. Она показывает, эта книга, очень убедительно, что все модели международных отношений, все вообще, всех школ, реализм, либерализм, марксизм и даже антиимпериализм Эдварда Саида или неомарксизм Валерстайна, все это построено по принципу абсолютного расизма. Что мы имеем дело с российской моделью, прямой до 1945 года, где все эти теории сопровождались с отсылкой к белой расе и ее незаменному превосходству над другими расами, и сублиминальным расизмом после 1945 года, когда апелляция к прямому расизму после истории с Гитлером была более невозможна напрямую. Тогда расизм стал сублиминальным, и этот расизм в широком понимании Хобсон видит в теории прав человека, в современной глобализации, в современном демократизации, модернизации, вообще в любом тезисе, в любом жесте и в любой теории западной, которая сохраняется до сих пор. Соответственно, книга, которая мне представляется, что ее необходимо перевести в Китай, нашим китайским друзьям необходимо перевести на испанский или на португальский для наших коллег из Латинской Америки. То есть, эта книга революция, потому что она показывает, что под видом демократии, свободы и диалога цивилизации Запад протаскивает российскую, империалистическую, совершенно шовинистическую, человеконенавистническую модель мировоззрения во всех видах, включая самых вот барашков таких невинных, пацифистов, либералов. Они являются российскими не в меньшей мере, чем те, кто уже просто почти откровенно с этим согласен. Сейчас я поясню немного относительно базовой модели, о которой говорит Хобсон, чтобы вы увидели объем его критики расизма и структуру или концепт хобсоновского антирасизма. Хобсон начинает с того, что обращает внимание на базовую схему, которая действовала в эволюционистской антропологии до начала 20 века и которая, в общем, служила нормативом для таксономии всех типов обществ. Ввел ее формально Льюис Морган, американский антрополог, но сублиминально, бессознательно эта концепция присутствовала и присутствует вообще в понимании и до Моргана западом типов обществ и типов цивилизации. Какова эта таксономия? Идея того, что существует три типа организации общества, базовых, к которым сводятся все остальные. Первый тип – это состояние дикости. Это состояние дикости примитивных, первобытных племен рассматривается в этой эволюционистской модели антропологии как состояние примордиальной орды или человеческого стада. Это переходное состояние между группой обезьян, сообществом обезьян и, собственно, человеческим обществом. Это дикость, которая рассматривается как базовое, начальное, детское состояние человечества, обладает своими определенными свойствами. Отсутствие государства, отсутствие письменности, отсутствие четкой дифференцированной культуры, социальной дифференциации, разделения труда в обществе. Это архаическое общество, которым занимается классическая антропология, бесписьменными культурами. Это состояние дикости. Второе состояние, из которого выходит это архаическое человечество на следующем этапе, это состояние варварства. В этот момент возникают империи, централизованные, с довольно сильной дифференциацией, но которые продолжают быть слабо рефлекторными, с недостаточно развитыми культурами и с довольно неэффективным способом производства. Хобсон вводит такой концепт, как agency, который можно трактовать и как способ производства, и как эффективные стратегии. Так вот, варварские общества характеризуются так называемым понятием predatory agency, то есть хищнический способ производства. Сильный отбирает у слабого, берет себе. Сильные кланы, касты, государства, может быть, авторитарные группы, сословия, воины в обществе, они отбирают у слабых, и вот на этом строит свое богатство и бедность слабых и угнетаемых слоев. Вот это predatory agency, хищнический способ производства, который контрастирует с low agency, то есть совсем неэффективным производством, когда люди выкапывают руками какой-то корешок, откопал, сожрал, дальше откопал. Это low agency называется, то есть это малоэффективный совсем, потому что ходить вот, или, например, охотиться с помощью силков без копий и луков. Low agency, потому что из лука можно подбить птицу на лету, сбить бурундука с дерева, а так вот с силками, пока он в них попадет, ты сидишь вот и скучаешь. Это low agency. Дальше возникает predatory agency. И, наконец, третий тип, который называется цивилизация, который характеризуется high agency, высокий уровень захвата, высокая степень культуры, саморефлексии. Эти три типа общества располагаются между собой в двойной системе таксономической иерархии. То есть, двойной диахронической и синхронической. С точки зрения синхронической, дикость – это предшествующая, предварительная стадия варварства, а варварство – предварительная стадия цивилизации. То есть, дикость находится внизу со всех точек зрения. Человек дикий, дикарь, sauvage, savage, представляет собой полностью такое почти животное по сравнению с цивилизованным человеком. Это человек на первой стадии такого умственно полноценного состояния. Он уподоблен детям, шизофреникам, идиотам и обезьянам. Это помесь идиота с обезьяной, которая представляет собой дикость. Вот дикарь. Человек дикарь, дикий, sauvage. Второй – варварский человек. Варварский человек уже напоминает нормального человека с точки зрения этой теории, но еще не дотягивает, поскольку он не рефлексирует, он двигается со своими личными комплексами, своими желаниями, аппетитами, которые могут быть ограничены только силой противодействующей. Это варварский тип. И цивилизация, где вступает в дело логос, философия, мышление, культура, понимание другого и очень высокая эффективность социальных и экономических процессов. Итак, эти три типа общества, которые не равны, эти три типа общества, цивилизация прекрасная и замечательная, варварство, достойное сожаления, порочное и негативное, а дикость – это вообще просто deplorable, это просто упасть и не встать, просто плакать. Что-то, когда цивилизованный человек видит дикаря, он думает, как же тебя так угораздило, любезный. То есть, конечно, это, по сути дела, отношение к песику там, как бы, или к какому-то к ребенку, который никогда не станет взрослым. Он еще станет взрослым, ладно, а вообще не встанет. То есть, это такой даун в семье, горе родителям – это дикарь. Поэтому вопрос о принадлежности дикарей архаических обществ к человеческому виду остро стоял в эпоху великих географических открытий. И в XVI веке только папа Римский в своей буллой причислил их к людям. А еще замечательный пример. Оказывается, одного пигмея выловили в начале 20 века. Молодого пигмея, вполне такого замечательного, без зубов, привезли в американский зоопарк. И долгое время, это было до 14-го года, демонстрировали в клетке в теории естественной революции. Пока африканский пастор не вступился за него, попросил его отпустить. Он через несколько время умер от тоски, в любом случае, этот пигмей. Но это исторический случай. В начале 20 века в благословенной демократически цивилизованной Америке из сожаления к этому пигмею его поместили в клетку. Они, правда, Эзра Паунда поместили потом. Это замечательная культура американская. Но даже Эзра Паунда, может быть, он и не имел ничего против, потому что он ненавидел эту культуру, и он просто с ней боролся, и он сам считал, что это зоопарк, вот там, где есть процент, там банковский, там есть зоопарк. Поэтому это была борьба. Но пигмей-то не боролся с процентным рабством, он просто жил, там, ходил по своему лесу, его привезли и стали показывать рядом с обезьянами. В 20 веке. Это, конечно, сильно и свидетельствует о том, как относится цивилизованное общество к дикарям. И вот теперь интересный момент. Таким образом, да, синхронически, что эти общества не равны. И всегда цивилизация хорошо, варварство достойно сожжения, а дикость ну просто никуда. Соответственно, в диахронической перспективе вся история рассматривается таким образом. Переход от дикости к варварству, от варварства к цивилизации. И это только единственный путь истории, и вся история есть только этот путь. Конечно, можно задержаться на уровне дикости, можно затормозиться в варварстве, можно коснеть в каком-то в своем таком состоянии долгое время, но путь один. Все двигаются к цивилизации. Итак, существует еще временная телеология этих обществ. Существует их иерархия и теология. В конечном итоге они совпадают в триумфе современной западной европейской цивилизации, которая является самой современной и самой высшей. То есть время и пространство смыкаются на Западе. Это Хобсон называет евроцентризмом. И евроцентризм оперирует с этим концептом трех типов обществ, целью и вертикальной иерархией, как с базовой установкой. Все общества традируются именно таким образом. Почему это особенно важно в международных отношениях? Потому что эта посылка наиболее ярко проявляет себя там, где речь идет о различных государствах, различных народах в сфере международных. Где-то как в рамках одного общества это не столь очевидно, не столь наглядно. Да, это изучается в школах, да, это на этом построена наша наука, гуманитарная, технологическая. Это презумпция нашего культурного состояния западного или под западным находящимся влиянием. Сегодня весь мир оперирует с этим. Но это не так наглядно. А вот когда мы переходим к сфере международных отношений, то дальше этот индекс, присвоенный тому или иному обществу, начинает иметь очень серьезное воздействие вплоть до юридического уровня. Тогда Хобсон вводит понятие дефолтный или градуальный суверенитет. Принцип суверенитета – это принцип современный, цивилизационный. Он навязан сегодня всем странам, национальные государства. Но если страна цивилизованная, то ее суверенитет полный. Если страна варварская, то она обладает дефолтным суверенитетом. То есть он признается, но к ней западная цивилизация относится с недоверием. Так ли она будет использовать этот суверенитет? Так ли правильно, как мы, или неправильно, как варварская хищническая predatory agency? Это надо следить и каким-то образом сокращать объем этого суверенитета. Ну а что говорить о гавайском суверенитете или суверенитете там, африканских народов, понятно, что это просто номинальный суверенитет. И Запад, и международная модель, которая оперирует все государства, он равны, на практике, в конкретном действии, ежедневном организации дипломатических отношений, вводит этот критерий цивилизация, варварство, дикость для решения просто любой проблемы, гуманитарной, дипломатической. То есть это действующая модель, которая нигде не обозначена, но которая проявляется, евроцентризм, который проявляется в сфере международных отношений, совершенно однозначно. Ну и дальше Хобсон говорит, что все теории международных отношений, с которыми мы оперируем, вообще все подспудно построены по этой схеме, что есть только одно движение историческое, движение к цивилизации, и империалисты это утверждают, и антиимпериалисты это утверждают, и все представители, противники западной гегемонии хотят построить национальное государство, как на Западе. То есть хотят построить цивилизацию, чтобы их приняли в цивилизацию, и чтобы их не рассматривали больше как варварство, тем более дикость. То есть процесс модернизации и укрепления национального суверенитета уже есть российский концепт, вытекающий из этого принципа иерархизации и из времени и пространства. То есть синхронного сочетания этих типов цивилизаций и утверждение, что это логика истории, просто единственная, неотменимая. А дальше, говорит Хобсон, а вы знаете, как до 1945 года, как была маркирована эта схема? А очень просто. Цивилизация равно белые. Варварство равно желтые. А дикость равно черные. И поэтому на самом деле вся эта модель изначально строилась на принципе времени белого человека. White man burden. White man's burden. То есть белый человек, носитель цивилизации. И наоборот. Смотрите. Носитель цивилизации есть белый человек. Майкл Джексон. Он формально черный, но хочет быть в цивилизации, значит, он выкрашивает себе рожу, становится белым. Как титаны, которые ползли за Дионисом. Чтобы их боги не заметили, они выкрасили известью себе лица. Тогда их пропустили на Олимп. Иными словами, белый – это социальный статус. Я вот тоже был удивлен, потому что в Бразилии я встречал черных фашистов, черных таких расистов. Они были чернокожие, но считали себя арийцами. Потому что это социологический вопрос. Я черный ариец, он там Хаусхофера читал. Он даже не понял, что он черный. Я когда себе говорю, а как? Он говорит, что как? Вот там сам подоигрывает баскетбольным мячом. Он говорит, Хаусхофер. Там так, совершенно спокойно. Я долго не мог понять. Оказывается, потом бразильцы мне рассказали, что у них вообще нет расизма. Они как бы распределяют индексы вот с точки зрения цивилизационной. Вот кто черный, кто хочет быть черным, кто хочет быть белым. Тот белый просто и ведет себя как белый, одевается как белый. То есть понятие обратное. Кто хочет быть цивилизацией, то хочет быть белым человеком. Он одевается как белый, он выглядит как белый, в конце концов он уже ведет себя как белый. И белая и цивилизация в этой схеме отождествляются. Желтая раса, желтая угроза отсюда возникает. Вот, кстати, это тесно относится к русским и к китайцам, особенно к русским евразийцам. Они рассматриваются как недоделанный промежуточный вариант. Они имеют гораздо больше эффективности agency, чем черные, но они представляют собой второй мир. И вот этот как раз желтый такой коричневый мир, там с арабско-латиноамериканско-азиатский, распространяется вокруг этого белого ядра, на самом деле. Это второй пояс человечества, который с социологической точки зрения в этой евроцентрической модели представляет собой строго нечто промежуточное между белым и черным. То есть желтый есть смешение, что-то есть белое, то есть способность какой-то все-таки организации, государства, культурные ценности, традиции, рефлексия, философия, социально-экономическое развитие, модернизация, государство и агрессивность определенная, которая там, ну, охотников забирает, какая агрессивность, но, тем не менее, качественно отличающаяся от белой цивилизации. Желтые люди второго сорта, считает западный человек, и когда он говорит, что «Трувель рус, гретель тартар», он имеет в виду, посмотрите, русские белые снаружи и желтые внутри. Наверное, у вас процветает коррупция, думает Наполеон, потому что коррупция – это свойство желтых обществ, варварских. И если вы относитесь ко второму миру, к желтому миру, вы обязательно должны быть «predatory agency», high level of corruption, authoritarian rule, totalitarian там, methods и несоблюдение прав человека и гей-меньшинств. Это заложено просто, если вы принадлежите этой второй модели. Желтый. Значит, вы желтый, а значит, вы представляете собой варваров. То есть, варвары и цивилизация – это разговор между белыми и желтыми. И дальше. Дикость. Это черные аборигены, это черные Африки, это черное население, ну, можно к ним добавить красное, индейцев еще, которые представляют собой архаические общества, не способные ни к какой неколониальной самоорганизации, которые могут стать добычей либо желтых хищников, либо белых цивилизационных цивилизаторов, колонизаторов. Самое поразительное, что, казалось бы, Маркс, антиимпериализм, марксизм, Хобсон приводит несколько высказываний Маркса, свидетельствующих о том, что он разделяет эту идею, разделяя общее движение к капитализму. Лишь потом он его собирается преодолевать. И Маркс в одном месте пишет, англичане должны завоевать Индию и установить там хорошие, прекрасные нравы капиталистические, чтобы не дать этим страшным русским, китайцам и османам сделать то же самое. Потому что если варвары завоюют, колонизируют Индию, это будет движение постепенное, дикарей к варварству. А надо, чтобы сразу цивилизованные люди все завоевали, и тогда переход от дикости индусской, черной, дравидской дикости в цивилизацию будет наиболее ускоренным, наиболее легким. Итак, расизм таким образом мы имеем дело с абсолютным расизмом, который до 1945 года мыслит евроцентрическую модель еще и просто в терминах кожи, цвета кожи. И этот цвет кожи является социологическим и политологическим признаком и маркером международных отношений. Черным полагается одно, желтым другое, белым третье. Обратите внимание, это не биологический расизм, это на самом деле маркирование цветом кожи гораздо более глубокой формы расизма. Расизма цивилизационного или евроцентризма. Что происходит после 1945 года, пишет Хобсон? Что одна из форм, очень маргинальная форма гитлеровского расизма, которая не составляла даже ни какой-то магистральной линии в ходе этих моделей, она совершила много нехороших вещей, была дискредитирована. Поэтому такое прямое продолжение беседы благодаря Гитлеру, который, кстати, не он был главным и первым расистом были англичане и либералы как раз, то есть первая политическая теория, отнюдь не третья, это не ее суть, расизм. Но, во всяком случае, расизм Гитлера был очень яркий, и он бросил тень на расизм как таковой. И тогда расизм после 1945 года на Западе переходит в сублиминальную фазу. Сублиминальную – это находящуюся под порогом. Лимес – это порог определенный, порог восприятия. То есть от прямого эксплицитного расизма мы переходим к стадии, согласно Хобсону, имплицитного расизма. Это означает, что отныне мы не говорим белый, желтый и черный. Мы говорим цивилизация, варварство и дикость, на самом деле. Что мы подразумеваем при этом, когда мы говорим, вы имеете в виду черных под дикостью? Нет, мы говорим диких, ну, которые в обедренных повязках, ну, вот такие, которые с каменным топором, ну, которые типа обезьяны. Это вот мы имеем. Черный, кто-то трясет, защитник прав животных и человек. Нет, говорит, не черный, дикие. Мы дикари. Их надо срочно на выставку, на самом деле. Дальше. Желтые превращаются в второй мир. Вначале, на самом деле, желтыми становится Советский Союз. А евразийцы или евразийские модели подсказывают им, что это желтые. Мы говорим, что мы же не Европа. Ах, не Европа, значит, вы Азия. А Азия – это желтые, а желтые – это варвары. Поэтому слово «желтый» больше не используется. Используется слово «варварский» или «predatory agency», или «коррупционное общество», или «авторитарно-тоталитарное». Неважно, что это за реальный режим, если этот режим расположен в этой азиатской зоне, например, значит, он будет таким. Потому что речь идет о «желтых варварах». Это «желтая угроза», которая трансформируется в угрозу тоталитарного советского коммунистического русско-китайского строя, на самом деле, то, чего боится во второй половине войны. После Второй мировой войны, во время Холодной войны. Ну и, соответственно, цивилизация отрывается от белых, просто никто больше не говорит о white man burden, о бремени белого человека, говорят о бремени цивилизации. То есть о издержках модернизации, о необходимости структурных реформ с помощью международного рынка, международного валютного фонда, о продвижении демократии, прав человека и глобальных ценностей. То есть мы убрали маркер цветовой, расовый в чистом смысле, в прямом смысле, но вся структура мышления, международных отношений сохранилась. Это Хобсон называет сублиминальным расизмом. Таким образом, и откровенный, и сублиминальный расизм составляет на самом деле некоторую доминанту евроцентрического подхода. Дальше мы должны подумать, что вот эта иерархизация трех типов цивилизации и это движение истории на самом деле есть не что иное, как выражение модерна в чистом виде. То есть так мыслит модерн. Значит, модерн является расистским явлением. Модерн есть расизм. Причем не в какой-то своей версии, не в российской версии модерна, а вообще в любой версии модерна, это есть не что иное, как расизм, открытый и прикрытый, сублиминальный. Имея дело с модерном, мы имеем дело обязательно с расизмом. Следующее мое предложение, это предложение вслед за Хобсоном рассмотреть три наши политические теории, из которой напрямую с расизмом не ассоциируется. Но либерализм строится не только у Спенсера, уже жесткого либерализма, или там Айн Ранд. Вообще либерализм основан исключительно на этой модели превосходства цивилизации над варварством и дикостью. И движение истории в сторону цивилизации. То есть либерализм в своих корнях в своей матрице, не в своих проявлениях, не в двойных стандартах, не в практике правоприменительной, а в своей базовой теории является российским политическим учением. Российским политическим учением, потому что он предполагает, что цивилизация – это лучше, чем варварство, а варварство лучше, чем дикость. И дальше применяет эту, вот эту российскую схему к анализу различных социально-политических систем. Либерализм есть расизм, коммунизм. Есть абсолютный расизм по Кобсону, потому что коммунизм утверждает, что капиталистическая фаза, фаза high agency, то есть цивилизации, является абсолютно необходимой стадией развития всего человечества, и все народы Земли должны пройти через эту фазу. Соответственно, коммунисты, марксисты и социалисты, ортодоксальные, являются абсолютными расистами, не потому что они расисты, а потому что они придерживаются этого откровенной модели необходимости движения исторического пути к цивилизации, и пик к цивилизации видят в современном западном обществе. Другое дело, что у коммунистов есть еще один этаж, который они надстраивают над этой цивилизацией. Они соглашаются с либералами в отношении того, что дикость должна быть преодолена варварством, варварство должно быть преодолено цивилизацией, а цивилизация буржуазная должна быть преодолена коммунизмом. То есть они достраивают этот этаж. Но на самом деле, даже если они теоретически его достраивают и вводят диалектику в эти отношения, на самом деле говорят о пещерном коммунизме, то есть говорят, что в конце будет почти как в начале, только диалектически на новом уровне, это, конечно, позволяет им несколько уйти от прямого обвинения в расизме. И особенно в практике советского и китайского коммунизма, где теории Маркса были сочетаемы с другими не очень хорошо исследованными комплексами идей, в частности с русской мессианской ментальностью и с китайской традицией, которые в значительной степени создали оригинальный синтез. Но вот чистый марксизм, да, чистый марксизм – это российская теория до определенного момента. Вот до того момента, что везде должно восторжествовать белая цивилизация, белая с точки зрения концептуальной, в этом марксисты абсолютно солидарны с либералами. А неомарксисты и троцкисты, особенно в случае неомарксистов Валлерстайна и всех левых. Поэтому весь антиглобализм есть чистый и жесткий, радикальный, человеконенавистнический расизм, который утверждает, что все общества должны пройти через эпоху цивилизации, и лишь потом, на следующем этапе, левые разделяются с либералами. Либералы говорят, что это конец истории, а социалисты и коммунисты говорят, нет, еще есть одна фаза. То есть вот после вашего кризиса придем мы. Это замечательно, что или не замечательно, нас не важно, но они расисты, по крайней мере, на практике до того момента, пока цивилизация не победит все. Ни один коммунист никогда не будет защищать варварство или дикость. И поэтому он расист. Кроме тех коммунистов, которые защищают варварство и дикость, но они молодцы, но их нет. Батай был такой. Итак, ну и национал-социализм, кстати, это идеология, которая в меньшей степени разделяла эти российские модели. Вот нас кажется, что расизм плох, потому что был фашизм. На самом деле фашизм плох, потому что он был расизмом. Вот то, что в национал-социализме было российским, то, что было евроцентрическим, то, что было ориентировано на high agency, высокую эффективность в коммерческих предприятиях, там, в организации общества белой расы, вот это и было ужасно. То есть в фашизме ужасен либерализм, модерн и коммунизм, и расизм. Но сам по себе, все остальное, если у него что-то останется, это еще можно рассмотреть. Но расизм, на самом деле, то есть мы должны наоборот, не потому что расизм плох, потому что нацизм плох, а нацизм плох, потому что он российский, и либеральный, и модернистский. Итак, на самом деле отвержение расизма должно проходить через конкретную реабилитацию того, что называется дикостью. То есть надо сказать, что дикость – это расистский концепт. Дикаря придумали работорговцы для того, чтобы его эксплуатировать. То есть это на самом деле никакое не недоразвитое общество животных, это другое человеческое общество. И здесь Турнвальд, Рихард Турнвальд с его пятью томами «Дименшлихе Гезельшафт», «Человеческое общество» является для нас фундаментальным орудием. Ни на один язык не переведен великий Турнвальд, который доказывает, что архаические общества имеют огромную полноценную гамму всех типов, богатейших типов. Об этом, кстати, еще Гердер писал. Он говорит, что добрый дикарь, который живет со своей семьей и своей хижиной, полноценнее, счастливее, совершеннее с духовной и культурной точки зрения, чем вот этот, мечущийся только по банкам, да по рынкам, какой-то урод современный, несчастный, расколотый, живущий как полный мусор. И он еще хвалится над этим совершенным человеком, который с утра до вечера курит трубку и созерцает закат над Замбези. Просто вот это совершенно, а это неполноценно, что дикарь полноценный человек, а современный человек урод и обезьяна. То же самое варварство. Ну а варварство защиты приобретает для России, или для Китая, или для Латинской Америки просто фундаментальное значение. Мы не варвары, а мы другие, чем вы. И наш способ азиатский или какой угодно производства не менее эффективен, он просто другой, потому что у нас другие ценности, другие культурные установки и так далее. Необходима защита и реабилитация так называемой вот этой желтой, варварской, имперской, традиционной, религиозной общности. Монархии, тоталитаризма, социализма, всего того, что ненавидят представители белой цивилизации. И надо правду говорить, что да, Чингисхан всех как бы убивал. И правильно делал, потому что такой закон правильной, хорошей, замечательной жизни. А вы увидели его с той стороны, которую себя не замечаете, в это время на Западе цивилизованном проходили порки, совершенно жуткие казни, чудовищные издевательства, сжигали там сотнями тысяч людей. Чингисхан ужасный, западная культура образцовая в того же периода. Она была приблизительно одинаковая. И дальше Чингисхан надо необходимо реабилитировать вообще все то, что цивилизация, обратите внимание, в эпоху модерна сбросила с корабля современности. Необходимо защищать Азию, необходимо защищать желтое, необходимо защищать Латинскую Америку с ее уникальным опытом. Исламский мир, исламский халифат замечателен, черные африканские общества прекрасны, китайская цивилизация лучше не придумаешь, индийский мир это образец, самурайская Япония пример для подражания, русские цари, нет никого гуманнее и прекраснее. И вся аргументация должна быть перестроена, потому что мы должны отбросить цивилизационный расизм Запада и этноцентризм. Мы люди Азии, мы люди Евразии, люди Индии, и мы должны перестать стремиться к какому-то цели, которая не вытекает из нашей культуры. Зачем нам быть европейцами? Значит, они нужны. Посмотрите на себя, посмотрят. Уже они полностью выродились и все время еще предлагают нам следовать за собой. Мы уже наше опоздание нас спасает, наша косность нас избавляет от того, чтобы мы превратились в таких же недолюдей, как такие бродят в современной цивилизации. Цивилизация – это смерть. Но если она нравится, скажем, Магуман, ради бога, гей-парады Франкфурт, Берлин, Париж, Лондон, но где-то к Бресту они должны остановиться, и дальше здесь уже нормальные парады нормальных евразийских граждан с нормальной, как мы считаем, нашей ориентацией. Вот мы считаем нашу ориентацию, если кто-то считает другой, это его право. Должно быть антропологический плюрализм. Но не надо нам ничего говорить с точки зрения нормы. Норма растет из нашей культуры.